Сима Ароновские переименования частушки мгновенно снимают напряжение и дрожь в коленках. Вот в моей сумочке всегда лежит такой джентльменский набор. Маленькая машинка, ну, можно самокат. В нужный момент вытащить, повозить, приговаривая: «Само катит, само прет, само в жизни повезет». После знакомства с ТС иногда говорю на последней строчке: «На лучшую линию в жизни перевезет». Второе. Презерватив. Универсальное средство предохранения от любых неудач. Третье. Магнит для притяжения нужного. Четвертое. Резинка. Если находитесь в присутственных местах с бюрократией и нужно ускорить разрешение ситуации, тяните резину, а они работают. Пятое. Леденец. Любая конфета-сосалка. Рассасывание проблем, очередей и прочее. Все это много места не занимает, а работает железно и всегда под рукой. Однако мне кажется, что ТС можно применять и для краткосрочных задачек. Когда в голове прокручиваешь слайд с результатом после события, перед сдачей экзамена, например, прокручиваешь в голове слайд с зачеткой и жирной пятеркой, или видишь сидящего себя в баре и празднующего успешную сдачу, почему нет? Просто вживаешься в успешное развертывание событий по своему собственному сценарию. Но также можно щелкать пальцами для быстрого перемещения в другую реальность, брать в помощники сивку-бурку для материализации желаемого. И сивка-бурка, вещая каурка, ну что хотите получить? Встань передо мной, как лист перед тобой. Да много считалок всяких. Вот, например: «В небе летит самолет, от клиента жду перевод, светит на небе луна, клиентов будет до хрена, дует ветер южный, союз с клиентом дружный, если громко хлопнет дверь, станет денежным портфель». В любой ситуации можно мгновенно зарифмовать 3-4 строчки на удачный исход, даже если поэтических талантов нет вообще. На уровне розы-морозы и утка-маршрутка. А настроение повышается мгновенно, и трагичность ситуации падает. Подтверждаю, работает классно, я тоже пользуюсь. Иногда такое отсрочности безобразие насочиняю, приму за инструкцию и четко выполняю. Как жива от смеха и экстрима остаюсь, ну просто не знаю. Просто чудо. Трансерфинг – это образ жизни, а не просто наборчик техник для исполнения желаний. Трудно ожидать, что у начинающего и у неначинающего трансерфера все пойдет как по маслу. Потому что есть опасность, что будет хозяином не только своего мира, но и возомнит себя хозяином чужих миров. А вот тогда по башке получит больно. Короче, мой мир заботится обо мне. Есть очередь, значит, так надо. Не сдал зачет? Возможно, за этим кроется большой позитив. Если я доверяю своему миру, у меня не может возникнуть глубокое разочарование по этому поводу. У симаронистов ведь тоже есть принцип: нас устраивает любой результат. Кошка. Абсолютно солидарна. Ты сформулировала мои мысли. В таком недеянии есть целостность с собой и миром. Техники для нас, а не мы для них. Да никто вроде и не говорит, что это набор техник, а уж тем более не устанавливает сроков исполнения. Дурачества помогают снять напряженность с момента. Вот и все. Нас устраивает любой результат, но лучше другой. Таково одно из правил Симарона, насколько я помню.